Если бы вы были здесь, на моем месте, то, я уверен, вы скоро убедились бы в невозможности той политики, которую рекомендуете мне, считая ее столь исключительно патриотичной, что отказываетесь ради нее от дружбы. Я могу только сказать на это. Критиковать легко. Нетрудно, угождая толпе, порицать правительство, в особенности, когда этому правительству пришлось разворошить кое-какие осиные гнезда. Если успех докажет, что правительство действовало правильно, порицание прекратится. Если же оно потерпит фиаско в том, что вообще не подвластно человеческому разуму и воле, то можно будет приписывать себе славу своевременного предупреждения о том, что правительство находится на ложном пути. Я очень ценю ваши политические способности, но и себя я не считаю дураком. Я готов услышать от вас, что это самообольщение. Может быть, вы будете лучшего мнения о моем патриотизме и моем уме, если я скажу вам, что уже 2 недели действую в духе предложений, высказанных вами в вашем донесении. Номер не указан. С некоторым трудом я побудил Австрию созвать гольштейнские сословия, если мы проведем это во Франкфурте. Прежде всего, нам необходимо проникнуть в страну. Вопрос о порядке престола наследия будет обсуждаться в союзном сейме с нашего согласия, хотя, считая с Англией, мы не голосуем за это. Я оставил Зидова без инструкций. Он не создан для выполнения щекотливых инструкций. Рудольф фон Зидов, прусский посланник при союзном сейме во Франкфурте. Быть может, последуют еще и другие фазы, не столь уже чуждые вашей программе, но могу ли я решиться свободно высказывать вам мои сокровенные мысли после того, как вы объявили мне войну на политическом поприще и довольно откровенно высказываете намерение бороться с нынешним министерством и его политикой и хотите, таким образом, устранить его? Я сужу при этом лишь на основании содержания ваших собственных писем ко мне, не обращая внимания на сплетни и на все то, что мне передают по поводу ваших словесных и письменных заявлений на мой счет. И все же, дабы не пострадали государственные интересы, я, как министр, обязан быть безусловно и до конца откровенным в моей политике с нашим послом в Париже. Неизбежные в моем положении трения с министрами и советниками короля, с двором, тайными влияниями, палатами, прессой, иностранными дворами, не должны осложняться тем, чтобы дисциплина в моем ведомстве уступала месту соперничеству между министром и посланником, и чтобы мне приходилось восстанавливать необходимое единство дипломатической службы, идя на дискуссию в переписке. Я редко имею возможность писать так много, как сегодня, в сочельник, когда все чиновники отпущены, и никому, кроме вас, я не написал бы и вчетверо меньшего письма. Я делаю это потому, что не решаюсь писать вам официально и через канцелярию в том высокомерном тоне, в каком написаны ваши донесения. Я не надеюсь убедить вас, но полагаюсь на вашу собственную служебную опытность и на ваше беспристрастие, и думаю, вы согласитесь со мной, что одновременно можно вести только одну политику, и это должна быть та политика, относительно которой достигнуто единодушие между министерством и королем.